Глава вторая. Глубинное опьянение. Первое лето на море с аквалангом прочно запечатлелось в нашей памяти. Это было в 1943 году, в разгар войны, в оккупированной противником стране, но мы настолько увлеклись подводным плаванием, что не обращали внимания на необычные обстоятельства. Мы жили на вилле Бари, Дюма, Тае с женой и ребенком, кинооператор Клод Хульбрек с женой, наконец, мы с Симоной и наши двое малышей. Часто гостил у нас вместе с женой наш старый друг Роже Гари, директор фабрики красителей в Марселе. Оккупантам мы, должно быть, казались довольно унылой компанией отдыхающих. Не так-то легко было насытить 12 голодных ртов. Тае отправился в деревню и привез 500 фунтов сушеных бобов, которые мы сложили в углехранилище и ели за завтраком, ленчем и обедом, лишь изредка изобретая что-нибудь для разнообразия. Подводные пловцы тратят больше калорий, чем рабочие горячих цехов. Нам удалось получить карточки первой категории, что давало нам несколько граммов масла и сравнительно большой паёк хлеба. Мясо было редкостью. Рыбы мы ели мало, так как рассчитали, что улов не возместит нам расход калорий на подводную охоту, настолько мы ослабли. За это лето мы 50 раз ныряли с аквалангом. Однако, чем больше мы привыкали к нему, тем больше опасались внезапной катастрофы. Этому научили нас неудачи с насосом Ферне. Дело шло слишком благополучно. Чутье подсказывало нам, что невозможно так запросто покорить море. Где-то в глубинах Дюма, Тае и меня подстерегает непредвиденная западня. Друзья на берегу выслушивали наши отчеты из подводного мира с безразличием, приводившим нас в бешенство. Оставалось только обратиться к фотографии, чтобы показать виденное нами. Поскольку мы постоянно находились под водой в движении, мы сразу же начали с кино. Первой нашей съемочной камерой был престарелый «Киномо», приобретенный мною за $25. Папаша Хейник, венгерский беженец, изготовил для него замечательную линзу. Леон Веш, машинист торпедного катера «Марс», водонепроницаемый бокс. В войну было невозможно раздобыть 35-миллиметровую кинопленку. Мы накупили 50-футовые катушки ленты клейки и склеивали ее до нужной длины в темной комнате. Одним из мест наших съемок был остров Планье, лежащий на главном рейде Марселя. На этом острове стоял знаменитый маяк, который отступающие немцы разрушили в 1944 году. Около Планье затонул на предательской скале английский пароход «Дальтон» водоизмещением 5000 тонн. Нос судна лежал на глубине 50 футов, дальше скала обрывалась круто вниз. Интересна судьба этого судна. Зафрахтованный греческой компанией «Дальтон» в сочельник 1928 года вышел из Марселя с грузом свинца. Судно устремилось к маяку Планье, словно москит к лампе, врезалось в остров и пошла прямиком ко дну. Смотрители маяка спустились по скалам к воде и спасли всю команду. Они сообщили потом, что спасенные, начиная от юнги и кончая капитаном, поголовно были пьяны, праздничное настроение всех одолело. Заручившись разрешением администрации маяка, мы взяли акваланги, остроги, самострелы, кинокамеры, воздушный компрессор, продукты и высадились на острове. Служащие маяка жили в постоянном напряжении. Каждый миг могли явиться немцы, чтобы взорвать маяк, либо английская подводная лодка с десантом. Мы спустились по каменным ступеням в воду и подплыли к бушприту Дальтона. Подступ к глубинам здесь затруднялся крутой скалой, к тому же закладывало уши. Бывает, что, погружаясь вниз головой, вы чувствуете себя так, словно превратились в забиваемый клин. Однако стоит глотнуть, как давление на барабанные перепонки пропадает, и сразу восстанавливается хорошее самочувствие. Мы прошли мимо выступающего носа и вдоль искореженных бортов к покоробившейся палубе с разинутой пастью грузового трюма. Затем проникли в трюм, щуря глаза, чтобы быстрее привыкнуть к темноте. Выстланный песком и листами железа, он напоминал глубокую шахту. В том месте, где переломился корпус, зияло громадное отверстие, открывающее вид на морскую пучину. Я повис в темном тоннеле, наблюдая, как из-за железных зубцов появляются мои товарищи. Пузырьки воздуха над ними напоминали паровозные дымки. В середине корабля переплетение стальных конструкций образовало своего рода джунгли, в которых порхали зубаны. Под разрушенным мостиком мы обнаружили покрытое слоем маленьких ракушек главное рулевое колесо. Переборки были украшены геометрическими узорами, повторяющим расположение труб и приборов. Мы находились на глубине 100 футов в еще неизведанной нами зоне. Внизу сквозь корпус, как сквозь трубу, виднелись части кормы, покоившиеся на песчаной банке. Надстроечная часть лежала в 30 футах от нас, неповрежденная, обе мачты на своих местах. Первоначально мы не собирались погружаться очень глубоко. Мы думали поплавать на глубине 60 футов, но море манило нас все дальше и дальше вглубь. И вот мы очутились на чреватой опасностями глубине 17 сажений. Где находится предел? Может быть, на дразнящем нас песчаном откосе между двумя половинами Дальтона? Пожалуй, лучше подняться наверх и там обдумать эту проблему. А на острове нас ожидала другая, весьма тривиальная задача — как прокормиться. Подводному пловцу нужно съедать в день 4 фунта мяса. Тае и Дюма взялись опровергнуть закон, гласящий, что добытая на подводной охоте рыба не может возместить тех калорий, которые затрачены на погоню за ней. Громадные групперы, плававшие вокруг носа Дальтона, еще не были знакомы с охотниками. Они, казалось, только и ждали, когда Дюма пронзит их острогой. Мы варили целые котлы густой похлебки, для этого приходилось разрезать нашу добычу на части, но чистить ее мы избегали. Головы, глаза, мозг и внутренности сообщали ухе совершенно особый вкус, какого не даст очищенная рыба. Вовсе не обязательно есть, скажем, рыбьи глаза, но, сохраняя, по примеру диких народов, всю требуху, мы получали замечательный навар. Выловленные нами групперы относились к особенно крупному виду, известному под названием меру, который почти не встречался на рыбных рынках Прованса, покуда за дело не взялись подводные пловцы. Рыбаки видели этих здоровяков через смотровые трубы со стеклянным дном, но не могли поймать их в свои сети. Иногда меру клюют на удочку. Попав на крючок, они уходят в щель, в скале, и отчаянно сопротивляются, упираясь колючками в камень. У арабов есть свой прием. Они опускают к трещине осьминога и сильно дергают лесу. Иногда это приносит успех, чаще нет. Есть еще хитрая уловка. Вниз по леске спускают тяжелый грузик. Ударяя меру в нос, он заставляет рыбу на миг расслабиться И если одновременно потянуть лесу, можно выдернуть упрямца из щели или хотя бы подтащить его на несколько дюймов. В крайнем случае посылают еще грузики. Терпеливая осада обычно приносит рыболову победу. Одна из жертв Дюма, 40-фунтовый Миру, задала ему немалую работу. Он выследил ее около Дальтона. Миру развил стремительную скорость, словно понимая, чем ему грозит эта встреча. Он все время сохранял безопасную дистанцию вне пределов досягаемости для гарпунного ружья и, наконец, рванулся к своему убежищу. В последний миг Дюма выстрелил. Гарпун пронзил рыбину. Она помчалась, таща Диди за собой. Вдруг Миру нырнул под судно. Дюма попал в очень неприятное положение. Его скребло грудью о песчаное дно, а баллонные акваланга бились о железо. Вот так штука. Рыба затащила человека в щель. Миру исчез из поля зрения, но продолжал тянуть Дюма все дальше и дальше. В темноте Диди видел только пробковый поплавок на гарпунном шнуре. Наконец поплавок застрял, и рыбина оказалась как бы на якоре. Дюма перерезал тросик и стал выбираться задним ходом, моля Бога, чтобы проржавленный корпус выдержал удары баллонов. В железных листах над ним уже виднелось немало дыр. В конце концов Диди выкарабкался. Что же дальше? Он решил все-таки попытаться добыть дерзкую рыбу, проник сверху внутрь корпуса и в дыре с зазубренными краями увидел свой поплавок. Едва Диди дернул шнур, как взбешенная болью рыба рванула его за собой и снова затащила в лабиринт. Перехватываясь руками, Дюма пошел вперед вдоль шнура, пока не нащупал гарпун. Завязалась ожесточенная схватка. В темноте, в тучах песка, взбитого извивающимися телами, Диди удалось взять вверх и развернуть рыбину к выходу. После этого оставалось только держаться за гарпун, как за руль. Миру сам помчал его через дыру на волю. Нелегкий способ добывать рыбу, но мы были голодны. Мы долго подбадривали себя, готовясь к неизбежному. Предстояло пуститься к кормовой части Дальтона, чтобы установить предел акваланга. И вот мы скользим через громадное железное брюхо вниз, в зловещую светлую пасть, за которой на глубине 130 футов в кристально чистой воде лежит корма. Все здесь выглядело необычно. Предметы не отбрасывали тени, повисшие в пространстве мачты, железные листы, даже люди казались в струящемся отовсюду свете огромными и словно размытыми. Доски кормовой палубы исчезли, обнажив переплетение стальных ребер и бимсов, вместо знакомых нам зеленых и бурых водорослей — жесткий и колючий биологический покров. На квартердеке мы увидели что-то напоминающее ковенантскую арку, какую носят по улицам в дни церковных праздников. Арка оказалась кокпитом старой конструкции. Над ним висел поломанный запасной штурвал, вокруг которого вился рой черных рыбок. Мы нерешительно подплыли к поручням на корме и глянули вниз. Мягкий песчаный откос терялся в смутной дали. Мы чувствовали себя так же хорошо, как на глубине 50 футов. К этому времени у нас уже начало вырабатываться чувство глубины, при этом мы исходили из своих физических ощущений, стараясь не воображать несуществующих симптомов. Прежде чем соскочить с кормы, мы невольно пощупали воду, чтобы увериться, что она будет служить нам опорой, когда покинем корабль. Потом шагнули за борт и опустились на грунт. Здесь мы увидели наполовину зарывшийся в песок лопасти винта. Дно было изрыто его предсмертными конвульсиями. Мы двинулись дальше, Так глубоко никто из нас не бывал, но мы не чувствовали ничего необычного, только дышать стало немного труднее из-за большей нагрузки. Стоило поплыть несколько быстрее или попытаться поднять тяжелый предмет, как ритм дыхания нарушался. Наконец мы пошли к поверхности, протянув вдоль корпуса Дальтона тройную цепочку пузырьков, и вскоре очутились на скалистом склоне под каменной лестницей маяка Планье. Вдруг у меня помутилось в глазах. Все закружилось в огненном вихре. Я уцепился за камень и зажмурился. И так море все-таки карало меня. Немного погодя, я рискнул открыть глаза. Все было в полном порядке. На скале мелькали ленивые блики света. Мои товарищи исчезли. Я вышел на поверхность и присел на каменную ступеньку. Средиземное море весело искрилось на солнце. Позже я узнал, что все дело было в декомпрессии. К органам равновесия во внутреннем ухе приливает кровь. У ныряльщика кружится голова, и он видит падающие звезды. Осложнениями это не грозит. Уже в первое лето мы много раз без каких-либо осложнений ныряли на глубину до 22 саженей, и Дюма не сомневался, что с аквалангом можно погружаться еще глубже. Чтобы определить границу акваланга, он задумал провести под тщательным контролем экспериментальное погружение. Если не затягивать пребывание на глубине, можно не бояться кессонной болезни. Мы уже знали кое-что об этой болезни из трудов пионера ее изучения Поля Берта, работавшего в конце 1870-х годов, и из исследований английских и американских физиологов. Кессонная болезнь бич ныряльщиков. Очень мучительно, она подчас влечет за собой инвалидность, а то и смерть. Впервые медицина столкнулась с ней на строительстве Бруклинского моста, где землекопы рыли выемки для мостовых устоев в шахтах, осушаемых сжатым воздухом. Болезнь эта вызывается тем, что человек, находящийся под давлением, вдыхает молекулы азота, неактивного газа, который составляет 78% нашей атмосферы. При выдохе азот не выделяется целиком обратно, а растворяется в крови и в тканях. Когда давление падает, понижается растворимость азота, он начинает собираться в пузырьки. Это напоминает то, что мы видим, открывая бутылку шампанского. Углекислый газ, находившийся до этого под давлением, бурно выделяется, как только выскочит пробка. То же происходит в организме ныряльщика. В легких случаях человек отделывается ломотой в суставах. В тяжелых случаях пузырьки азота могут закупорить кровеносные сосуды, повредить нервные узлы и даже вызвать смерть, закупорив сердечные сосуды. В октябре 1943 года мы прибыли в рыбацкую деревушку на Средиземном море, чтобы встретиться с другими участниками намеченного испытания. Мсье Матье, портовый инженер, и мэтр Годри, местный пристав, уже осматривали стометровый канат с узлами, вдоль которого предстояло погружаться Фредерику Дюма. Во Франции пристав исполняет еще и роль официального свидетеля, а также следователя. Его свидетельство считается достаточным в любой судебной инстанции. Итак, инженеры-пристав методично подсчитывали узлы и проверяли расстояние между ними, оно должно было составлять ровно 1 метр. Два баркаса, полные зрителей, сопровождали жертву к месту опыта. Второй баркас шел за первым на буксире, на нем были и мы с Диди, сильно озадаченные вниманием публики. Мы уже обсудили все мыслимые стороны предстоящего эксперимента, Диди перебрал и взвесил все, что только могло случиться, и ко всему был готов. Все было предусмотрено. Заранее выбрали место с чистой спокойной водой, надев навехонький акваланг и пояс с грузом, Дюма пойдет вдоль каната ногами вниз, избегая лишних движений до наибольшей посильной ему глубины, затем он отцепит груз, привяжет его к канату и быстро всплывет. Готовясь, Диди так переволновался, что само погружение казалось ему уже чистой формальностью. Наш буксир бросил якорь. Глубина 240 футов. Небо заволокло тучами, осенний ветерок нагнал мутные волны с белыми гребешками, в воздухе повисла изморозь. Я должен был страховать Дюма и вошел в воду первым. Меня сразу же отнесло, и я с большим трудом пробился обратно к трапу. Настала очередь Диди. Капитан Баркаса очень волновался за него и суетился вокруг, всячески стараясь помочь нам. Дюма отдал ему честь в благодарность за заботу и скрылся под водой. Его несколько беспокоило, что груз весит много. Уже погрузившись, он обнаружил, что при повороте головы влево перегибается шланг выдоха, и вернулся. Я отплыл, чтобы поймать брошенный в воду канат с узлами, и чуть не захлебнулся еще до начала великого события. Дюма снова ушел под воду. Я посмотрел вниз. Диди погрузился и плыл брасом против течения канату. Вот он взялся за него, из регулятора вырвались пузырьки воздуха, выдохнул. Диди немного отдышался и быстро пошел вниз, в мутную беспокойную воду, перехватываясь руками по канату. Все еще тяжело дыша после всей этой возни, я двинулся следом к своему посту на глубине 100 футов. Голова у меня кружилась, Диди не оглядывался. Я видел, как мелькают его руки и голова в бурой воде. Вот как он сам описывает свое рекордное погружение. Освещение не меняет окраски, как это обычно бывает при волнении наверху. Я не могу ничего разобрать. То ли близится закат, то ли глаза ослабли. А вот узел, отмечающий глубину в 100 футов, не ощущаю никакой слабости, дышу тяжело. Проклятый канат висит неотвесно. Он опускается наклонно в этот желтый суп, причем под все более острым углом. Меня это беспокоит, однако я чувствую себя превосходно. Мной овладевает чувство хмельной беззаботности. В ушах гудит, во рту горько, течение покачивает меня, словно я хлебнул лишнего. Забытый Жак и все остальные там наверху. Устали глаза, продолжая спускаться, пытаясь думать о дне, и не могу. Меня тянет ко сну, но при таком головокружении невозможно уснуть. Вокруг меня совсем темно. Протягиваю руку за следующим узлом, но промахиваюсь. Ловлю узел и привязываю канату свой груз в этом месте. Взлетаю вверх, словно пузырь. Без груза болтаюсь во все стороны, судорожно цепляюсь за канат. Но вот хмель улетучивается, я трезв и зол от сознания, что не достиг цели. Миную Жака и спешу дальше наверх. Мне сообщают, что я пробыл под водой 7 минут. Пояс Диди был привязан на глубине 210 футов. Пристав удостоверил этот факт. Еще ни один ныряльщик с автономным дыхательным аппаратом не достигал такой глубины, а Дюма был твердо убежден, что спустился не ниже 100 футов. Опьянение Дюма объяснялось наркотическим действием азота. Это отклонение физиологии ныряльщиков за несколько лет до того изучал капитан военно-морских сил США Бенке. В оккупированной Франции ничего не знали о его трудах. Мы назвали это явление опьянение или отравление большой глубиной. Поначалу действие глубины похоже на легкий наркоз. Подводный пловец чувствует себя богом. Если проплывающий мимо рыбы разинет рот, ныряльщик способен вообразить, что она просит воздуха, и щедрым жестом предложить ей свой загубник. Явление это весьма сложное и по-прежнему остается загадкой для физиологов. Капитан Бенке считает, что все дело в перенасыщении крови азотом. Кессонная болезнь тут ни при чем, газ химически воздействует на нервные центры. Новейшие лабораторные исследования говорят о связи глубинного опьянения с остаточным углекислым газом в нервной ткани. Опыты, проведенные военно-морскими силами США, показали, что загадочный хмель не поражает ныряльщиков, дышащих смесью, в которой азот заменен гелием. Промышленное производство гелия налажено только в США и охраняется строгим законом, так что иностранные исследователи не могут получить американский гелий. Водород, который тоже легче воздуха, эффективностью не уступает гелию, но он взрывоопасен, и с ним сложно обращаться. Швед Сеттерстрём погружался с аппаратом, где применялся водород, но из-за промаха, допущенного его помощниками на поверхности, умер во время декомпрессии и не смог внести ясности в этот вопрос. Я очень восприимчив к глубинному опьянению. Я люблю его и вместе с тем боюсь, как страшного суда. Оно поражает все органы чувств и совершенно заглушает инстинкт жизни. Физически сильные люди поддаются ему не так быстро, как неврастенники вроде меня, но им труднее потом взять себя в руки. Люди умственного труда пьянеют легко, зато, одолев опьянение, они быстро приходят в себя. Этот хмель наводит на мысль о пьяных сборищах 20-х годов, когда наркоманы собирались вместе и вдыхали закись азота. У глубинного опьянения есть одно счастливое преимущество перед алкоголем — никакого похмелья. Как только вы вышли из опасной зоны, мозг тотчас проясняется, и на следующее утро нет никаких неприятных ощущений. Когда я читаю отчеты о рекордных погружениях, мне всегда хочется спросить чемпиона, сильно ли он опьянел. Самую потешную историю о воздействии давления рассказал мне сэр Роберт Дэвис, изобретатель первого спасательного аппарата для подводников. Много лет назад под одной рекой прокладывали тоннель, и группа местных деятелей спустилась туда, чтобы отпраздновать сбойку стволов. Они пили шампанское и были весьма разочарованы. Ни игры, ни шипучести вина. А все дело было в давлении, из-за него пузырьки углекислого газа остались растворенными. Когда же отцы города поднялись на поверхность, вино в их желудках зашумело и брызнуло через рот на манишки, только что из ушей не полилось. Одного высокопоставленного чиновника пришлось отправить обратно в тоннель, чтобы подвергнуть рекомпрессии. Теперь, через 10 лет после того, как мы впервые робко проникли в 130-футовую зону, женщины и старики уже при третьем или четвертом погружении достигают этой глубины. Летом на Ривьере неизменно появляется некий месье Дюбуа. Он выдает на прокат акваланги и инструктирует любого, кто пожелает увидеть морское дно. Сотни людей надевают на спину аппараты и смело ныряют в воду. А я вспоминаю, сколько пришлось помучиться Филиппу, Диди и мне, и к чувству гордости при виде снаряжения, которое раздает месье Дюбуа, примешивается легкая досада.